смерть — это слишком сильно сказано. Сарат внушал ему, что устав не запрещает ничего, не вводит никаких абсолютных правил. Но существует тщательно разработанная шкала терпимости, и лишение живого жизни, даже потенциальной жизни, расценивается по этой шкале весьма невысоко. Пробуя буддийские яства, большинство из которых было ему незнакомо, Морган недоуменно покосился на Маханаяка Тхера. Тот покачал головой. «Мы никогда не едим до полудня. Мозг наиболее свеж и ясен в утренние часы, и не следует его отвлекать материальными потребностями тела». «Какая философская пропасть», — подумал Морган, отщипывая кусочки восхитительного на вкус плода папайи, — прячется за этим простым заявлением. Для него пустой желудок был лишь неприятным раздражителем, препятствующим всякой мыслительной деятельности. Награжденный от природы хорошим здоровьем, инженер никогда не противопоставлял друг другу мозг и тело, да и не видел том нужды для любого нормального человека. Пока Морган вкушал экзотический завтрак, Маханаяка Тхера извинился и 2-3 минуты колдовал над пультом связи. Пальцы настоятеля порхали над клавиатурой с поразительной быстротой. Экран, где вспыхивали ответы, был у Моргана на виду и вежливо заставлял его отвернуться. Взгляд его поневоле упал на голову Будды. Пожалуй, это все-таки была настоящая скульптура. Постамент отбрасывал на стену слабую тень. Хотя и тень ничего не доказывала. Постамент мог оказаться подлинным, а голова — фантомом, спроецированным аккуратно и без зазора. Трюк достаточно широко распространенный. Так или иначе, это было произведение искусства. Подобно Моне Лизе, оно отражало душевное состояние зрителя и в то же время накладывало на душу свой отпечаток. Но Джоконда смотрела на мир открытыми глазами, хоть и неизвестно куда. А глаза Будды были совершенно слепыми, пустые колодцы, где человек мог и потерять разум, и обрести вселенную. На губах Будды играла улыбка, еще более загадочная, чем улыбка Джоконды. Да и улыбка ли, или только обманчивое впечатление улыбки? Вот и она исчезла, а на смену ей пришло выражение сверхчеловеческого покоя. Морган не мог отвести глаз от этого гипнотического бесстрастия, и лишь знакомый громкий шелест бумаги, донесшийся с пульта, вернул его к реальности, если, конечно, можно назвать монастырскую обстановку реальностью. «Мне подумалось, что вам будет приятно сохранить память о сегодняшнем визите», — произнес Маханаяка Тхера. Принимая предложенный листок, Морган прежде всего подивился тому, что это плотный музейного вида пергамент, а не заурядная бумажка, какую не жалко выбросить через 2-3 часа. Потом он увидел, что не понимает ни слова. Кроме нескольких маленьких буквок и циферок архивного индекса в левом нижнем углу, остальная поверхность листа была заполнена витиеватыми завитушками, в которых он уже научился узнавать буквы тапрабанского алфавита. «Благодарю вас», — ответил Морган, постаравшись вложить в 2 слова как можно больше иронии. «Не откажите в любезности объяснить, что это такое». Хотя он уже и сам все понял. Юридические документы, независимо от языка и эпохи, хранят определенное родовое сходство. Копия договора между королем Равиндрой и Верховной Сангхой, подписанного в праздник Весак 854 года по вашему календарю. Сангха – буддийская община. Договор дает нам право владения монастырской землей навечно. Силу этого документа признавали даже иноземные захватчики. Каледонцы и голландцы, насколько мне известно, но не иберы. Если Маханаяка Тхера и удивился основательной подготовке Моргана к разговору, то не выдал этого даже движением брови. Ну, иберы просто не признавали никаких законов, в особенности, когда дело касалось иных религий. Надеюсь, вы не являетесь приверженцем взгляда, что право всегда принадлежит сильному. Морган заставил себя улыбнуться. «Ну что вы», — ответил он, — «разумеется, нет». «Так-то так», — добавил он про себя, — «ну, до какого-то предела. Когда на карту поставлены интересы гигантских организаций, обычная человеческая мораль нередко отступает на второй план. Не пройдет и месяца, и лучшие юристы человечества, живые и электронные, — скрестят шпаги над этим клочком земли.